Приготовление ужина для троих здоровых мужчин, одного язвенника и одной дамы средних лет со средним аппетитом заняло больше часа. Чтобы не мешать углубившемуся в работу Дзюбе, Настя накрыла стол на кухне. Обычно они не собирались за столом все вместе. Племяннику и его другу она относила поднос с едой наверх, а одновременно с Чистяковым они, как правило, только завтракали. Графики у них были несовпадающими. Конечно, если ужинать впятером, то правильнее было бы накрыть именно в столовой, которая для этого и предназначена. Но в данный момент столовая использовалась как рабочее место. Ладно, ничего, потесняться как-нибудь. Она решила в этот раз не подниматься наверх с подносом. Алгоритм надо периодически менять. Это, похоже, идет на пользу Саньку. Она собралась было уже позвать Санька и Петю, когда Дзюба оторвался от компьютера. — Анастасия Павловна, чего-то я не пойму. Фигня какая-то получается. — Что такое? Она мгновенно подскочила к нему, забыв о том, что на тарелках остывает еда. — Да тут про Власова такое. Может, это не тот Власов? Но не может же такого быть. Или Тоха сам ошибся, хотя он обычно в людях не ошибается. Вот смотрите сами. Я тут кое-что скопировал и в один файл собрал. Настя быстро пробежала глазами набранные разными шрифтами строчки. Ничего себе! Бывший фигурист Владимир Власов, оказывается, является завсегдатаем нескольких клубов не самой чистой репутации, при этом репутация самого Власова выглядит намного хуже, и колесами-то у него можно разжиться. Причем в долг и девочку беременную он обидел. Не то бросил, не то публично оскорбил, и карточным шулерством не пренебрегает. И когда же это он все успевает? Если, как выясняли оперативники, он ведет размеренный и скромный образ жизни, дважды в неделю встречается с матерью, еще два вечера после работы проводит в спортзале, пишет картины у себя дома и, кстати, на работу ходит исправно. Может, действительно не тот? — с сомнением спросила Настя. — Имя и фамилия самые обыкновенные, полных тезок тысячи наберется. — Я вот тоже так подумал, поэтому и возился так долго. — Проверял, — объяснил Дзюба. — Нет, там есть упоминание и про фигурное катание в прошлом, и про работу в «Оксиджене». Правда, там не конкретно «Оксиджен» назван, но сказано, что он какой-то менеджер в какой-то крупной торговой сети. «Мы должны быть абсолютно уверены», — твердо сказала она. «Давай быстро к столу. Сейчас ребят покормим и впряжем». На призыв садиться за стол Санек и Петруча отреагировали вопреки обыкновению мгновенно. По лицу племянника Настя видела, что перспектива поедания каши и отварной курицы его ни капли не привлекала, но парень изо всех сил держал себя в руках и мужественно давился опостылевшей диетической едой, бросая завистливые взгляды в чужие тарелки. — А чего ты не капризничаешь? — невинно осведомилась Настя. — Я уж привыкла. Без твоих капризов как-то даже скучно за столом. Давай, начинай. Я приготовилась. — Да ну у тебя! — буркнул Санек. — Чего там с вашим Власовым-то? Нашли, чего хотели? — А тебе не все равно? — Не. Ну, это я к тому, что мы там тоже. Ну, порылись кое-где. Так что, если интересно... Настя не выдержала и расхохоталась. Господи, как же просто на самом деле управлять этими мальчиками, которые, казалось бы, такие взрослые, так много всего знают и умеют, чего не знает и не умеет она сама. Нет, поистине компьютерная грамотность не заменяет знания жизни. — Да мы тут тоже не лаптем щи хлебаем, — деловито сообщил Чистяков. — Ромка уже нашел все, что нужно. И про таблетки, которые он втридорога под видом экстази толкал, а на самом деле это какая-то лажа из аптеки была, — недоверчиво прищурившись, спросил Петруча. — Ага. — кивнул Дзюба, энергично пережевывая кусок жареного мяса. — Клуб «Джойстик», точно? — Ну? — в голосе Пети послышалось разочарование. — А про деньги, которые он у всех одалживает и никогда не отдает? — Это у всех подряд, — откликнулся Роман. — Но больше всего претензий у тех, кто тусуется с ним в грязном шакале, или в том же джойстике. Санек и Петруча совсем сникли, Насте даже стало жаль их. — А про то, что на самом деле не работает? — вдруг спросил Петя. — У него якобы трудовая книжка лежит в какой-то фирме, но он там вообще не появляется. — А вот это уже интересно. — Как это не появляется? — Настя испытующе посмотрела на Дзюбу. — Анастасия Павловна, да чтоб я пропал! — возмущенно заговорил Роман. — Работает он там, я сам проверял, он был на месте. И Антон проверял, и в переписке сотрудников у «Оксиджена» он все время мелькает, как любовник Ольги Виторт, которого она взяла на работу и покрывает его безделье. Но там речь шла именно о том, что он плохо работает и ничего не может, а не о том, что он в офис не ходит. Ходит он. Вот чем хотите, отвечу. Вот как значит. Она быстро собрала грязные тарелки, засунула их в посудомоечную машину и достала чашки с блюдцами. «Чай, кофе каждый наливает себе сам и пьет на рабочем месте», — объявила она тоном, не предполагающим никаких даже попыток возразить. «Значится так, слушай мою команду. Кто-то сливает в интернет порочащую Власову информацию. Это совершенно очевидно. Я должна не позднее завтрашнего утра получить ответ на вопрос, кто это делает». «Задание всем понятно?» Ответом ей были звуки отодвинувшихся стульев и быстрых шагов по деревянным ступенькам вверх. «Эй!» — крикнула она вслед убегающим Саньку и Петруччо. «Предупреждаю, я вам чай наверх не понесу, и кофе тоже. Сегодня у нас полное самообслуживание». «Ага!» — донеслось ей в ответ. Дзюба расстроенно смотрел на открытый ноутбук. «Анастасия Павловна, с вашей машинки я ничего такого сделать не смогу. Нужно программное обеспечение, как у вашего племянника. У моего брата в кабинете стоит мощный комп. Иди туда и работай, — предложила она. Если Алексей Михайлович не возражает, конечно. — Алексей Михайлович как раз-таки возражает, — вмешался Чистяков. — У меня там программа запущена. Конечно, у меня есть ноутбук, но в нем программная начинка такая же, как в этом. Для хакерства не приспособлен. «Значит, будем ждать», — Настя пожала плечами. «Ребята сделают. Рома, если хочешь, поезжай домой». «Да вы что, Анастасия Павловна!» — возмутился Дзюба. «Я дождусь. Давайте, я, может, еще покопаюсь, вдруг чего найду интересного». «Ну, копайся, копайся», — разрешила Настя. Она навела порядок на кухне и вышла на террасу с чашкой кофе. Села за стол, с наслаждением закурила, сделала первый глоток, самый вкусный, самый сладкий. Она любила эти вечерние часы, когда спускалась темнота, и затихали звуки цивилизованной жизни, оставляя лишь те, что принадлежали природе — шелест листьев, голоса птиц, тихое жужжание невидимых насекомых. Благолепие оказалось нарушено инородным звуком, притормозившей перед воротами машины. Забор вокруг дома и участка Александра Каменского глухой, и что это за машина — остановилось непонятно. Через несколько секунд зазвонил Настин мобильник. — Анастасия Павловна, вы еще не спите? — послышался голос Антона Сташиса. — Да куда там спать? — усмехнулась она. — Тут полный аврал. — А Ромка у вас? — А как же? — Главный труженик. — Можно мне зайти? Не поздно? — Так это ты там перед воротами стоишь? — догадалась она. — Ага, я. Она достала из кармана брелок, нажала кнопку, открывающую ворота. — Заезжай. Антон медленно въехал на территорию, аккуратно поставил машину, вышел и поднялся на террасу. — Вы извините, что я приехал, но я подумал, что... В общем, у меня есть новая информация, и надо бы ее обсудить. Потому что вы правы, тянуть больше нельзя, надо завтра идти с этим к Баглаеву. — Кофе хочешь? — предложила Настя. — Потом, если можно. Сначала я скажу. Короче, Ефимову надо исключать из списка. У меня есть как минимум двое подозреваемых, и один из них — не Власов. Власов ее, похоже, не убивал. — Так это же замечательно! — обрадовалась Настя. — У нас вся схема перекособочилась из-за ножа, которым убили Ефимову. А так у нас остаются только огнестрелы. Рассказывай, а потом я тебе кое-что расскажу, тоже интересное. Она внимательно выслушала рассказ о семье Маклыгиных, о погибшей в пожаре девушке из маленького провинциального городка и о пропавшем японском кухонном ноже. — Да, протянула она. — Нехорошо получается. — С деньгами-то, а? — Вот видите, — горячо подхватил Антон, — это мой косяк. Я должен был сразу сообразить, а до меня только сегодня утром доперло. Вот вы сразу суть ухватили. Конечно, тот факт, что пожар был 2 года назад, а убили Ефимову только в марте этого года, меня с толку избил. Я был уверен, что одно с другим не связано. Уж слишком много времени прошло. Но меня все время внутри царапало что-то. Что-то связанное с деньгами и переездом. Никак не мог сосредоточиться и додумать все до конца. А сегодня осенило. — Конечно, — кивнула Настя, — я понимаю. Зять Маклыгиных не знал, сколько конкретно заплатила Ефимова за участок. Ему сказали много. Достаточно, чтобы купить просторную квартиру в Москве. А считать деньги в чужом кармане и задавать прямой вопрос тестью с тещей он постеснялся. Он шофер-дальнобойщик, много времени проводит в рейсах, и поиском новой квартиры и продажей старой занимались сами Маклыгины и их дочь. Они, как ты сам уверяешь, все не от мира сего, не деловые, доверчивые. И только когда выяснилось, на какую именно квартиру хватило тех денег, Юрий Шокин и понял, сколько на самом деле заплатила за участок Ефимова. Потому что если бы она заплатила по-честному, как он и думал раньше, этой суммы хватило бы на куда более просторную квартиру и куда ближе к центру. Шокин ведь как рассуждал? Поджог имело смысл устраивать только с одной целью — купить участок задешево. Если цена участка не снижена, значит, Ефимова ни при чем, и это действительно был несчастный случай. А вот когда Шокин узнал, что цена оказалась снижена чуть ли не вдвое, если даже не втрое, в нем окрепла уверенность, что это был именно поджог. И девочка, сестренка его друга, погибла не случайно, а в результате преступных действий. Вот почему он задумал и осуществил свою месть только сейчас. «Или он, или его друг, брат погибший», — заметил Антон, — «Игорь Журихин. Он как раз в конце марта был в Москве, жил у Маклыгиных и даже помогал им с переездом, и имел все возможности позаимствовать у них японский нож самура». «Складно», — кивнула Настя. «А что Журихин этот? Где он сейчас?» «По месту жительства его нет, это я успел выяснить». «Значит, он может быть здесь, в Москве?» — Вполне, почему нет? Теперь вы рассказывайте, что у вас тут нового. Вы же обещали. Настя вздохнула, сделала последний глоток из чашки, кофе давно остыл и теперь казался отвратительным на вкус. — А у нас, Антон, полная непонятка. Ты уверен в своих впечатлениях о Власове? — Ну, в общем-то, в последнее время я уж ни в чем не уверен, — признался он. — Что-то у меня косяк на косяке. Я в чем-то ошибся? Или ты ошибся, и Власов далеко не так тих и безобиден, как тебе показалось, или кто-то с непонятной целью сливает в интернет заведомо ложную информацию, порочащую Власова. И сейчас мой племянник и его задушевный друг Петя пытаются выяснить, кто именно это делает. То есть существует некий круг людей, которые знают нашего фигуранта Власова исключительно с негативной стороны. И я хочу понять, что это за круг и вокруг какого стержня он вращается. Но так вопрос стоит только в том случае, если ты не ошибся. — А если ошибся? — с тоской спросил Антон. — Анастасия Павловна. — Да не надо, Антон, не надо, — мягко прервала она его. — Я все знаю. Мне уже Владислав Николаевич сегодня позвонил. Лиза, конечно, в истерике не бьется. Не по такому фасончику скроена эта девушка. Но от разговоров с отцом отказывается, дверь ему не открывает и трубку бросает. Вы расстались, я правильно понимаю? — Да, — выдохнул он. — По ее инициативе? — По моей. — Понятно. Ну, в самом деле, все было понятно, и обсуждать тут было нечего. Настя осторожно коснулась рукой ладони Антона. — Больно? — тихо спросила она. — Сам не знаю, — признался Антон. — Вроде и не больно, но больше стыдно. Чувствую себя подонком. — Ты поступил честно, — сказала Настя. — А честно — это почти всегда больно. Как ни странно. Думаешь, почему люди так часто лгут? Да, проценты в 10 всех случаях для собственной выгоды, а в остальных 90% случаев просто чтобы не сделать другому больно. Так устроена наша жизнь, к сожалению. Поздно уже, Антон, тебе, наверное, к детям нужно ехать. Их Эля забрала на выходные к себе, так что я не тороплюсь. Обещал завтра сводить их мороженого поесть, если с работы ничего неожиданного не выплывет. А оно, похоже, выплывет. Они сидели и молчали на неосвещенной террасе. Когда Настя выходила с чашкой кофе, свет еще не был нужен, а теперь вставать уже не хотелось. С грохотом распахнулась ведущая в дом дверь, на террасу вывалилась живописная группа во главе с безразмерным Петруччо, за мощными телесами которого вполне успешно прятались не только худощавый Санек, но и плечистый крепкий Дзюба. «А чё вы тут в темноте?» — начал было Петя и осекся, увидев силуэт второй фигуры, в которой он не сразу опознал Антона. «Включи свет, пожалуйста», — попросила Настя, — «а то мне вставать лень». Щелкнул выключатель, террасу залило мягким желтоватым светом. «Вы представляете, чего оказалось-то?» — возбужденно заговорил Петруччо. «Не, ну ты не так рассказываешь», — перебил его Санек. «Ты ж с самого начала давай, чтоб был виден весь масштаб нашего подвига». «Да иди ты», — отмахнулся Петя. «Короче, там левых IP-адресов три кучи, типа заяц петли выписывал, но мы все равно докопались. Всю эту инфу сливал один и тот же человек по имени Филипп Орехов. Он...» «Да погоди ты!» — снова отдернул товарища Санек. «Ты самое главное пропустил. Короче, Насть, мы там проверили все, что писали в личке и в блогах завсегдатаи этих клубов, ну, где якобы Власов тусуется. Так вот, никто никогда этого Власова там не видел и не знает ни одного упоминания. Все обсуждало во Власова под разными именами и с разных адресов, но творчество одного человека — Филиппа Орехова. Нехило, да?» «Нехило», — покачала головой Настя. «И кто он есть, сей светлый муж?» Саня и Петя дружно замолчали и повернули головы в сторону Дзюбы, скромно стоящего в сторонке. Стало понятно, что в какой-то момент ребята работу все-таки разделили, чтобы не ходить друг за другом по пятам одними и теми же тропами. Или это мудрый Чистяков их надоумил? Филипп Орехов, единственный сын владельца компании «Fighter Trade» Вадима Константиновича Орехова, четко доложил Роман. Официально менеджер отдела по работе с VIP-клиентами, отвечает за поставки в сеть «Oxygen», неофициально — балбес, бездельник и разгильдяй.